Письмо жене. Существует один универсальный инструмент. Его можно применять в разных сферах. От личных отношений до деловых. Стоит только поменять детали. Он пригодится тогда, когда очевидно, что партнер вас не слышит. Возможно, ваш партнер даже старается проявлять внимание к вам и к вашим делам. Но живого общения не получается. Все идет в кривь и в кось. Растет взаимное недовольство. Так происходило между мной и моей супругой, если мы долго не виделись, из-за загруженности делами, постоянных поездок, высокого темпа работы. Раз за разом не получалось толком поговорить. Потом, когда время появлялось, повисало напряжение, ощущение, что чего-то не хватает. Того, что необходимо для полноценного понимания друг друга. Она спрашивала, как дела, что нового в бизнесе. Я начинал что-то рассказывать из последних событий, тут же получал оценку своих или чужих действий. «Слушай, но это же неправильно!» И тут завязывался спор. Я хотел погрузить жену в предысторию, уточнить детали, но на это требовалось время, а его-то как раз и не хватало. Для того, чтобы понимать контекст, общение должно быть непрерывным. Предположим, оно затихает на неделю, а в это время у меня происходит уйма событий. Важные переговоры, сделки, взлеты и падения. Как объяснить всю цепь событий и моих оценок человеку, не погруженному лично во все перипетии? Никак. Можно обойтись только сухим перечислением фактов, конечно. Но чтобы ввести в курс дела обстоятельно, потребуется время и желание собеседника. Однажды, вернувшись из деловой поездки, я на машине забирал жену от родителей. Как обычно, она начала задавать вопросы, я — отвечать. Каждая описанная мной деталь вызывала необходимость еще больших уточнений. Вскоре я стал закипать, раздражаясь от того, что разговор выходит неполноценным. Тогда я предложил. У нас впереди 2,5 часа дороги. Если хочешь меня получше понять, готов посвятить тебя в контекст. Рассказать о делах и чувствах во всех подробностях. Возможно, где-то буду говорить сбивчиво, но мне важно, чтобы ты знала, что со мной происходит. Оля слушала меня, не перебивая. И менее чем за час я успел излить ей душу. Разговор получился удивительной глубины. Я смог приоткрыть дверь в свой мир другому человеку. Тому, кто для меня невероятно дорог, своей жене. Часто бизнес-партнеры или коллеги становятся нам в каком-то смысле ближе, чем родственники или супруги. Мы общаемся по деловым поводам чаще, порой по 8 часов в день. Даже если не прилагаем особых усилий, между нами создается прочная связь. Мы начинаем обсуждать не только общее дело, но и личные вопросы. Это похоже на создание новых нейронных соединений в мозгу. Чем чаще повторяется какое-то действие, тем глубже протаптываются дорожки. Создается своеобразная колея, по которой общение катится уже в автоматическом режиме. Чтобы достичь такого взаимопонимания с мужем или женой, придется постараться. Когда начался карантин, я отправил жену с дочерью к бабушке и дедушке. Так было безопаснее. Опять расстояние, расставание. Да, я остался один дома и, признаюсь, некоторое время был вполне доволен самостоятельностью. Мне было полезно на какой-то срок вернуться к холостяцкому образу жизни, готовить, стирать и убирать самому, не зависеть ни от кого. Но постепенно я понял, что начинаю отдаляться от родного человека. Какие там разговоры по душам по телефону? Тем более, что наши ритмы слишком отличались. У меня одна деловая встреча за другой, у нее маленький ребенок. Когда я освобождался и был готов говорить, Оля с дочкой уже спали. Она всегда подстраивалась под те циклы, которыми жила дочь. Точно так же делают миллионы других матерей. Кроме того, по телефону очень сложно передать чувства. Когда ты не ощущаешь физически человека рядом, не настраиваешься на невербальное понимание, большую часть чего-то важного ты упускаешь. Просто обмениваешься информацией. А для того, чтобы обрести глубокую связь во время разговора, необходимо выстроить мост через чувства. Если этого не сделать, может получиться примерно такой диалог. Я был на конференции, потом встретился с партнером по бизнесу, и вот что он решил сделать. Постой-ка, но ведь он неправильно поступил. Подожди, я понимаю, почему он это сделал. Да, мне ясны мотивы коллеги, а вот жене не очень. И она дает эмоциональную оценку, которая меня ранит. Именно потому, что не знает контекста. Мы оторваны друг от друга. Между нами постепенно ширится пропасть. Что же мне было делать? Я решил прибегнуть к способу, который отлично работает сотни лет. Написать письмо. Конечно, я отправил его не почтовой тройкой, как поступали во времена Пушкина. Переслал через мессенджер. Оля прочла его тогда, когда у нее появилось время, внимательно, стараясь прочувствовать каждую строчку. Я привожу это письмо здесь целиком, потому что оно очень ценно для нас. Эти строки помогли вернуться к взаимопониманию. Родная, привет. Очень хочу созвониться и поговорить подольше. Рассказать, что происходит вокруг меня и что происходит внутри меня. Я переживаю большое количество изменений и открытий. И мне очень важно говорить с тобой об этом. Твое состояние, твоя энергия — это важнейший фокус моего внимания. А чтобы подобрать самые точные слова, я решил написать тебе. Идет тотальная переоценка бизнесов, партнеров и целей, к которым я иду. Я чувствую, как наполняюсь энергией. Впервые в жизни знаю, как этим управлять. Раньше я думал, что хочу зарабатывать много денег, и тогда все решится. Но оказалось, что для меня важнее менять среду вокруг, менять себя и принимать это. Я решил открыть новую компанию, решил написать книгу. Я понял и осознал важность своего тела и здоровья. Я понял и осознал важность внешнего вида. Все это — целый я. Не хочу говорить, что работа важнее. Это не так. Не хочу говорить, что семья важнее. Это не так. Не хочу говорить, что здоровье важнее. Это не так. Не хочу говорить, что внешняя оценка и чужое мнение важнее. Это не так. Все важно. Создавать все в своей жизни — гигантский вызов. Создавать на основе тех амбиций, что есть у меня, сложнее в 100 раз. Но я не могу по-другому. Я не буду счастлив. В этом пути твоя роль колоссально значима. Без тебя я не был бы тем, кто я есть сейчас. И не был бы отцом. Это удивительное состояние, которое ты позволяешь мне переживать. Мне очень важно сказать тебе сегодня об этом. Я поддержу тебя в твоих начинаниях. Для меня это важно. Люблю тебя. Даже сейчас, когда я перечитываю эти слова, бегут мурашки. Несмотря на то, что в письме нет никаких конкретных фактов, оно очень значимо для нас. Текст невелик. Требуется всего минута-полторы, чтобы прочитать. Но слова эти идут от души. Это монолог, который похож на исповедь. В диалоге возможны споры, сопротивления. Когда же ты пишешь, а другой читает, достичь понимания проще. Позже я получил ответ от жены в похожем стиле. Заметил, как наша связь стала чуть более глубокой. Мы нашли общий контекст. Потом я применил этот прием еще раз, написал письмо родителям. Оно было чуть короче и проще, но тоже содержало слова искренней благодарности и признательности. Когда близкие люди читали эти письма, с ними что-то происходило. Как будто слова включали чувства, до этого заваленные повседневными заботами и поверхностными разговорами. Простая семейная магия. Такой способ общения бесценен, когда вы находитесь на расстоянии. Исчезает все лишнее и остается главное. В периоды вынужденной разлуки можно прибегнуть к еще одному инструменту. Я его называю ментальное расставание.